Наташа. Даша. Скажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь писали стихи любовные? Даша, какой вопрос. Да, да, мне писали. Это была мистификация. Мне написали любовные стихи и сказали, что нашли их в архиве, стихи какого-то неизвестного поэта. И надо же, посмотри, Наташа, какие замечательные стихи, как будто про тебя. Вау, то есть, получается, тебе не сочинили стихи, а просто откуда-то списали, да? Нет, нет, наоборот, мне написали стихи, но поскольку человек, который написал стихи, стеснялся, видимо, или хотел создать такую интригу, то он выдал эти стихи за стихи кого-то другого. Ну, это типа не я написал, это мой друг написал. Только это не я написал, а неизвестный поэт начала 20 века написал. 100 лет назад про тебя, Наташа, подумал и написал. Да, да. Но да, это да, мило, конечно. Кстати, мило. И что ты подумала, когда получил эти стихи? Я подумала, ну, это мистификация. Чувствую, ты так и подумала. Это мистификация, подумала я. Да, ну... А чувства? У меня филологическое образование. Чувства? Да. Чувства у тебя было? Чувства, но они возникли потом... Но со стихами есть некоторая сложность, потому что из-за того, что у меня филологическое образование, и я немножко измучена в этом плане анализом текстов, я на все стихи смотрю не как потребитель, а как исследователь. И на эти тоже. То есть никакой романтики? Никакой романтики. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта делятся необычными историями и фактами, которые узнали за время работы. Подкаст называется «Неловкая пауза», потому что мы надеемся, что он поможет вам заполнить неудобное молчание, которое иногда возникает в повседневных разговорах. Вот написали вы романтические стихи кому-то, они понравились получателям. Вы можете исправить положение и сразу перейти к пересказу эпизода подкаста. Меня зовут Наташа Фаликова, и сегодня со мной в виртуальной студии звукозаписи моя коллега, редактор Даша Тимченко. Привет, Даша. Привет, Наташа. Ну что, ты готова услышать про поэзию, которая не считается романтической? Да. Но она подразумевается как романтическая. Слушай, это сложный вопрос на самом деле. Потому что говорить мы с тобой будем о поэзии скальдов. Скальды – это викинги, скандинавские путешественники. Скальды – это скандинавские поэты. Они могут быть викингами, чаще всего они воины. Ага. И этим и обуславливается их поэзия, потому что пишут они в основном про свои подвиги и про себя. Конечно. Вот это токсичная маскулинность, я считаю. Есть немножко, да. Даш, а что такое вообще скальдическая поэзия? Слушай, как я поняла, это ужасно интересная вещь, потому что она находится посередине между таким фольклором, который передается из уст в уста, из поколения в поколение и практически не меняется. Былины про богатырей. Да, что-то вроде былин про богатырей. И уже современной поэзии, у которой есть автор, который вкладывает в нее свои чувства, свои мысли. А вот скальды, они где-то посередине. То есть, с одной стороны, у них есть очень большая, важная роль формул того костяка сюжета, каких-то сюжетных элементов, которые не могут меняться, или каких-то языковых формул, которые обязательно должны быть в такого рода поэзии. Но с другой стороны, каждый скальд добавляет от себя какую-то вариацию, как-то упражняется в мастерстве. За счет этого постепенно появляется более личный голос. Именно так и есть. Они появляются как личности. Поэзии. Вот это рождение автора. Я про скальдов, честно говоря, знала очень мало, кроме стихотворения Мандельштама, про то, что скальд чужие песни все время складывает. Но когда я стала делать курс с Игорем Мокиным, который называется «Поэзия скальдов. Загадки и герои», то я узнала много нового и интересного. Например, у нас там есть лекция, в которой Игорь Мокин рассказывает о короле Норвегии Харальде Суровом. Мало того, что он король, так он еще и скальд, и вообще очень крутой воин и викинг. И этот Харальд Суровый по пути в Византию заехал в Киев и посватался к княжне Елизавете Ярославне. Вау, очень много всего. Звучит как какой-то кроссовер из разных вселенных для меня. Харальд Суровый, викинг, скандинав. Он ехал в Византию но по пути в Византию заехал на Русь. Да, ну а почему нет? Это довольно по пути. Если ты представишь карту, да. Да, это по пути. Это очень логично. И он, видимо, еще заодно решил посвататься к нашей царевне. К нашей царевне Елизавете Ярославне. Так, она Ярославна, потому что она дочь Ярослава... Бинго! О, Ярослава Мудрого? Да, это первая половина XI века. И вот он приезжает к ней, встречает, значит, эту княжну. На самом деле мы не знаем подробностей драматической истории. Знаем мы только то, что он сочинил, Харальд Суровый сочинил для княжны Елизаветы Ярославны цикл стихов. Называются они «Весы радости» или «Строфы радости» их еще переводят. Ой, это очень мило. Проблема в том, что вот ты обрадовалась, узнав, что он ей написал стихи. Да, это романтично. Он нашел время по дороге в другую чужедальную страну для того, чтобы влюбиться, и не просто влюбиться, но и стихи написать. Это ведь дипломатическая история абсолютно, да? Он мог бы просто договориться с Ярославом Мудрым. Вот отдаешь мне Ярославну? Он такой, ну да, отдаю, а ты мне за это корабли и шкуры. Мог бы, наверное, да. Проблема, понимаешь, в том, что пишет он эти стихи так, как он обычно пишет стихи, так как скальду полагается писать стихи. Полагается прославлять свои подвиги. А, это не так романтично. Именно, именно. И вот, значит, он рассказывает о себе, какой он крутой, какие он завоевывал страны, как он бороздил океаны. О, такие у меня тоже были. Эти, правда, не в стихах писали, но они себя тоже очень активно прославляли, да. Но тут есть все-таки немножко Елизаветы Ярославны, потому что рефреном он все время повторяет: «А дева русская Харальда презирает». О, это токсичный манипулятор, я считаю. Посмотри, какой я хороший парень, а ты ко мне так плохо относишься. То есть он все время еще и обвиняет ее в том, что, несмотря на его гениальнейшие подвиги и воинскую славу, она не обращает на нее внимания. Мне кажется, что она и не обращает на нее внимания, потому что он, собственно, про себя только и говорит. Ее можно понять. Но проблема в том, что Харальд ее понять, скорее всего, не может. Но у них есть не языковой барьер, потому что Русь достаточно скандинавская в то время, но некоторый культурно-поэтический барьер. Наверное, у них нет никакого барьера, потому что у Елизаветы Ярославной мама сама была из скандинавских викингов, поэтому... О, я так и представляю, приходит она к маме, говорит: «Мам, мне этот Харальд опять стихи какие-то написал дурацкие». Она говорит: вот да, вот они у меня там все вот так вот стихи такие дурацкие пишут. Я поэтому за русского князя вышла, а не за своего там какого-то этого скандинавского». Не исключено, что именно так и было, потому что в итоге все равно выходит Елизавета Ярославна за этого Харальда Сурового, то есть кто-то ее все-таки уговорил, ну или жизнь ее заставила. Но хотел я тебе сказать другое. Вообще ни при каком варианте не мог Харальд Суровый написать ей любовных стихов. Почему? Это снимает с него ответственность. Дело в том, что за сочинение любовных стихов в Скандинавии можно было подвергнуться преследованию, оказаться в изгнании, и, может быть, даже вообще могло все кончиться очень плохо, тебя могли даже убить, на самом деле. Какой кошмар! Почему эти суровые северные люди настолько против романтики? Известно, что в судебниках, в сводах закона, прям прописано, что человек, сложивший мансёнг, так называется любовная поэзия, мансёнг, о женщине, объявляется вне закона. Вау, то есть это, видимо, были достаточно частотные случаи, поэтому они попали даже в свод законов. То есть не какие-то частные проявления, а вот прям практика-практика. Да, судя по всему, это такое вот социально неодобряемое действие. Угу. И сочинять любовные стихи – это оскорбить женщину, ее семью, ну, в общем, со всеми соответствующими последствиями. Боже мой, как так вышло? У нас есть какие-то примеры того, как это выглядело, что кто-то сложил любовные стихи и был подвергнут наказанию за это? Да, слушай, такие примеры есть. Даже есть саги, где любовные стихи звучат без свидетелей, как будто бы никого не оскорбляют. И вот такая самая известная сага, сага о Кармаке, ее герой скальд Кармак, такой уже романтический персонаж, но все равно с ней тоже все непросто. Вот вся сага рассказывает о жизни Кармака и о любви к одной женщине по имени Стейнгерд. История довольно трагичная. Из-за проклятия Кармак не успевает вовремя прийти к ней на свадьбу, как-то ей помешать, она выходит замуж за другого, потом, впрочем, еще за другого выходит, и, кажется, еще за одного. У него было так много шансов, он все их пропустил? Да, в этом проблемка, что он пропускает все шансы, и даже потом, когда он ее освобождает из плена или какая-то там запутанная история, она его уже отвергает. То есть, видимо, она так обиделась за тот первый раз, что она его отвергает, несмотря на все стихи, которые он ей пишет. Они не то чтобы очень любовные стихи, прям скажем, но вот есть такой пример. Что пишет Кармак, страдающий любовью к Стейнгард? В переводе Сергея Владимировича Петрова. «Легче плыть каменьем, словно зерна в волнах, и горам и странам грузно в море рухнуть, чем со Стейнгард строгой статями сверстаться, стою, чьим красотам стал постыл я милым». Ну, конечно, ты столько всего пропустил. У тебя нету коммитмента никакого в эти отношения, никакого сверстания статями не произойдет. Так и есть. На самом деле, она, мне кажется, в бешенстве, потому что получается, что он такой сталкер, который все время ей пишет стихи. И, возможно, как раз вот эта ситуация нам и рассказывает, как-то проливает свет на то, почему любовные стихи считались преступлением в том числе. А, потому что, на самом деле, это нежелательное ухаживание. Она уже 2,5 семьи успела построить, он все за ней увивается, написывает ей, а ее никто не спросил, нужно ли ей это все. Да, мне кажется, да. И он вот с этими своими камнями, которые плавают в море, а ей всё это не надо. Но, с другой стороны, по каким-то современным нормам запрещать такое законодательно немного странно. Ну, наверное. Поэтому, на самом деле, конечно, это совсем не причина. Есть у ученых некоторые теории по поводу того, почему мансёнг был запрещен. Например, первая теория про то, что он вполне возможно мог действовать как приворот. То есть приворотный заговор, да, такое магическое средство. А, но это только если очень хорошие стихи, они действуют как приворот, мне кажется, нет? Слушай, мне кажется, что дело в том, что у них стихи были очень четко построены, о чем, кстати, Игорь Мокин говорит в нашем курсе. Там были очень четкие правила, и поэтому хороший или плохой стих, там, в общем, не так было много вариантов, но идея того, что стихи – это, в принципе, какая-то магическая штука. А, ну да, мы же говорим все-таки о древней культуре. И, конечно, когда ты делаешь что-то, что в стихах, это в то же время имеет магическую силу, потому что когда ты произносишь какие-то слова с убеждением, то они могут работать на как бы манифестацию. То есть ты говоришь, например, «взываю к твоей любви золото локтя». Хильгард. Это я смотрю, подкована в скандинавской поэзии. Нужно ли вам зашифровать ваши любовные стихи в кеннингах? Обращайтесь в подкаст «Неловкая пауза». Но на самом деле, смотри, с магией там еще чуть-чуть сложнее. Сейчас я тебе объясню, это такая странная система. Когда скальд произносит стихотворение, он использует свой дар магический. И его магический дар вызывает ответный дар. То есть он вызывает реакцию у человека. И если он рассказывает стихи правителю, восхваляя его подвиги, умения, то даром обычно бывает что-то такое материальное. Щит, золото. А когда он рассказывает мансёнг, любовное стихотворение, то он как бы тоже требует ответного дара. Но тут ответным даром становится что? Чувство. Конечно. Потому что еще ты можешь дать? Я не знаю. Может быть, тоже щит. Я тебе, Наташа, ты такая красивая, а ты мне возьми щит. Это мой стиль, мне кажется, флирта, да. Окей, ладно, я буду знать. Щит в хозяйстве пригодится. Щит всегда пригодится. Таким образом, даром за любовную песнь становится любовь. Так что любовные стихи действуют как приворот и могут быть опасны, конечно. Я произношу восхваляющие стихи какому-то воину и таким образом прославляю его, помогаю ему дальше быть славным и победителем и так далее. В ответ я получаю какие-то материальные подарки. Но когда я прославляю женщину, то она не может отдариться материально, потому что таким образом я призываю ее отплатить взаимностью. Да, ты все равно от нее что-то ждешь. Другой причиной запрета мансёнга могла быть причина вполне нам понятная. Вот ты пишешь что-то о женщине, складываешь стихи, и как ты её упоминаешь? Тебя с этой женщиной уже автоматически что-то связывает, да, в глазах окружающих. Ты всем рассказываешь про эту женщину, как будто у тебя что-то с ней было. Да. Или не было, ну, неважно, там намек. Ну, или вроде, ну, да, в общем, ну, знаешь вот это вот, я тоже, я знаю. И потом пойди, докажи, что у тебя ничего не было с этим автором этого мансёнга. Да, на месте женщины, конечно, это очень неловкая ситуация, потому что у мужчины, он ещё наверняка тусит с другими скальдами, они тоже что-то такое могут рассказать, прочитать какие-то стихи. Информация в мужском вот этом разговорчивом мире распространяется, а потом к тебе приходит твой отец и говорит: «Хильдегард, тут про тебя такие, знаешь, идут слушочки». Да, хорошо, что еще если отец приходит, а если муж приходит, там вообще могут быть вариантики. Боже. Так что мансёнг – это, конечно, репутационный ущерб. Неудивительно, что во всех этих законах, да, судебниках мансёнг идет рядом с нидом. Нид – это кулительное стихотворение. Они оба считаются позорными и вне закона. А, ну здесь, мне кажется, можно провести даже две параллели. Когда ты произносишь про кого-то хулительные стихи, ты портишь репутацию человека. Так же, как ты портишь репутацию женщины, если про нее какую-то любовную поэзию слагаешь. В то же время, когда ты как скальд произносишь какие-то хулительные стихи, ты таким образом портишь удачу человека. Так же, как твои слова могут оказать магическое позитивное влияние на судьбу какого-то воина, так же они могут оказать и магическое плохое влияние на судьбу какого-то воина. Ты абсолютно права. То есть это проклятие. Да, потому что этот нит — это и есть проклятие. Какой магический приворот, только в обратную сторону. Магический отворот, приворот. На самом деле, очень есть смешной тоже пример. Такой скальд, его звали Тьорви Насмешник, он жил в середине 10 века. Он получил отказ от дамы по имени Ас, и не успокоился после этого. Абсолютно, не вообще не успокоился. Знаешь, что он сделал? На стене в документе отхожего места он нарисовал эту Астрид, ее мужа, потому что у нее был муж, Тарир. Он нарисовал, значит, их портреты. Каждый вечер плевал в лицо Тарира и целовал Астрид. И в итоге его дяде пришлось соскоблить эти рисунки. Видимо, совсем был позор-позор для семьи. Тогда этот Тьорви, он опять не успокоился, вырезал эти же рисунки на рукояти своего ножа и сочинил какую-то вису, да, стихотворение, в котором он рассказывает про Тарира какие-то нехорошие вещи. Кончилось все плохо. Для кого? Для Тьорви. И даже для его дяди, который помогал вроде как избавиться от следов, потому что братья Астрид убили их обоих. Вау. Да, это очень грустная история. За рисунок на стене сортира. И за стихи на рукояти кинжала. Это нам говорит, что рисунки и вот эти вот плевки и поцелуи в стену туалета. Как он так метко плевал? Он, наверное, нарисовал мужа и Астрид очень далеко друг от друга, чтобы, не дай бог, не плюнуть в ее лицо, случайно не поцеловать его. Что это очень серьезно. Их убили, потому что это не просто выходки какого-то чудаковатого, незадачливого влюбленного, а потому что это магические действия, которые могут серьезно испортить жизнь мужа Тарира. Несмотря на все вот эти вот ужасы, на все эти судебные преследования, преследования от родственников, судя по всему, чувства были такие сильные, что люди все равно на них решались. Они писали стихи. Любовь-то есть, стихи писать хочется. И оказывается, что таким образом стихи меняются. То, что, видимо, хочется писать многим. И в итоге поэзия эволюционирует. Появляются описания, в первую очередь, женщин, потому что скальдической поэзии вообще не очень свойственно описание людей. Но когда ты, видимо, любишь кого-то, тебе хочется про него что-то хорошее сказать. Про то, какие у него волосы, глазки, ручки, ножки, может быть, если там тебе видно что-то. Из головы-то не выходит. Поэтому именно вот в мансёнге впервые появляется описание красоты женщины, довольно подробный. На самом деле, это настолько неестественно для скальдов описывать и женщину, и её красоту, что ученые думали, может быть, это вообще влияние трубадуров. А трубадуры – это уже поэты, которые прославляют прекрасных дам. Да, а на самом деле трубадуры тоже похожи на скальдов чем-то, потому что они прославляют и подвиги, и они могут быть сами воинами тоже. Но в отличие от скальдов, они прославляют действительно прекрасных дам, чего скальды себе не позволяли раньше. Скальды четко шли по более брутальному пути, они прославляли себя. Да, именно. И своих друганов. и плевали в лицо своим врагам. Да, но что интересно, что пересечения скальдов и трубадуров бывали, и об этом, кстати, рассказывает одна из лекций нашего курса про скальдическую поэзию, которую читает Игорь Мокин. Это лекция про то, как скальд Рёгвальд Калли, тоже проездом, надо сказать, как и наш первый герой, только теперь проездом через Францию, повстречал правительницу города Нарбона, французскую, которую звали Эрмингарда. Трубадуры – это средневековая европейская история. Западноевропейская, да, я бы сказала. Да. И как раз правительница вот этого Нарбона Эрмингарда, она была покровительницей трубадуров. И вот, значит, ситуация такая. Она вся такая куртуазная, живет на своем юге Франции, и вдруг к ней приплывает такой скальд по пути в Иерусалим в крестовые походы. Господи, боже мой. Крестовые походы викингов. Да. Вау. Да. Еще один кроссовер. И вот он, значит, плывет, заезжает по дороге в этот Нарбон, встречает там вот эту красавицу Эрмингарду, которая привыкла к трубадурам, к их куртуазности. Надо сказать, что она его не отвергает, несмотря на всю его грубость, на то, что он не умеет писать любовных стихов. Ну да, мы представляем себе викингов как таких варваров в шкурах, а французский западноевропейский двор даже в Средневековье – это уже какое-то изящество, более тонкие дипломатические отношения, другое искусство уже намного более сложное. И не только прославление боевых подвигов, но это еще просто приятно. Появляется гламур, я бы сказала. Ну да, то, что они называли куртуазностью. Да. Куртуазность – это такой гламур средневековый, западноевропейский. О, светская жизнь. Вот нормальное слово для этого. Как описывает сага, это очень смешно, она описывает встречу вот этого Рёнгвальда Калли и Эрмингарды. Я тебе даже процитирую напоследок. Ярл, Рёнгвальд Калли, он был ярлом, то есть князем таким. Ярл взял ее на руку... Тьфу! На одну ладошку. Я так и представляю, такой огромный, брутальный мужик берет эту маленькую правительницу. Вместе с чашей. То есть ему еще до чаши осталось место. Да, смотри. Ярл взял ее за руку вместе с чашей, усадил себе на колени, и весь оставшийся день они о многом говорили. Ну, наконец-то. Вот это я понимаю. Им было о чем поговорить. Значит, у нее напиток. Он ее приглашает. Обсуждают там разное, делятся опытом, шуткуют. Да, и потом, возможно, скандинавская поэзия немножко эволюционирует в процессе. Вот, надо было поговорить с женщиной. Ты уж прости, я какую-то небольшую клоунаду развела в этом выпуске, но мне правда кажется, это очень важно, потому что вот здесь впервые за весь эпизод видно, что человек взял и с женщиной поговорил, и после этого хорошие стихи получились. Да, возможно, так и было. Любовная поэзия, мне кажется, отличный материал для того, чтобы как раз посмотреть на то, как былины про скандинавских богатырей превращаются в стихи, обращенные к прекрасной даме, когда то, что изначально придумывалось для изложения подвигов кого-то там на поле брани, переделывается из-за того, что кто-то очень сильно влюбился. Да, это ты хорошо сказала про то, что инструменты, которые используются вообще не для этого, а для прославления подвигов, их как будто вот крутит и выкорёживает все для того, чтобы использовать их для любовной поэзии, для совсем других чувств и эмоций. Даша, большое спасибо, что рассказала мне о том, как викинги, скальды, слагали стихи дамам, которым испытывали некоторые чувства, и как жестоко их за это наказывали их сородичи. Скажи, пожалуйста, как называется курс, который вдохновил тебя на то, чтобы изучить эту тему побольше? Слушай, курс называется «Поэзия скальдов. Загадки герои». Прочел его филолог Игорь Мокин. Он ужасно интересно рассказывает и про скальдов, и про то, как устроена эта поэзия. Каждая лекция посвящена какому-нибудь скальду. В одной лекции король Норвегии Харальд Суровый, вот как мы с тобой уже говорили, сватается к Елизавете Ярославне. В другой ярл Аркнейских островов Рёгнвальд Калли отправляется в крестовый поход. Есть история про скальда Торлеева, который как раз использует магический дар поэзии и насылает проклятие на своего врага. Через эти истории Игорь Мокин рассказывает про то, как была устроена скандинавская поэзия, и мне кажется, это ужасно интересно. Даша, спасибо за рассказ о том, как флиртовали викинги, и спасибо, что была редактором этого курса о поэзии скальдов. Мне редко нравятся курсы про поэзию, потому что стихами меня действительно немного замучили на филфаке, но этот мне очень нравится во многом потому, что он о очень сложно устроенных и из-за этого похожих на загадку стихах. Скальдические стихи состоят из кеннингов, это необычные метафоры, которые нужны для того, чтобы стихи звучали еще красивее. Например, вы знаете, что такое земля сокола или вепрь волн. Если вам интересно разгадывать такие словесные метафоры и загадки, то на сайте arzamas.academy можно найти тест «Скальдическая головоломка» и расшифровать там несколько кеннингов. Этот и другие курсы можно послушать на сайте arzamas.academy и в нашем приложении, которое называется «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Если у вас еще нету подписки, то я дарю вам такой промокод «Флирт». Вводите его на сайте arzamas.academy/promo. Даша, еще раз спасибо. Приходи обязательно в неловкую паузу еще. А я хочу поблагодарить за работу над подкастом Асю Мальцеву, Киру Вайнштейн, Юлию Мартынову, Юлию Глухову, Александра Гришина, Наташу Карельскую, Марию Касаткину и Дарью Гоголеву. Спасибо. Пока-пока.